Глава 25. «Адель!» Я и не подумала остановиться. Только повыше подняла юбки и рванула дальше. Вылетела в одну из проходных комнат. Но там меня ждала парочка экземпляров гостей из Тиоса. Метнулась в сторону двери в ближайшую гостиную. Насколько я помню, она была проходной соседней комнатой. «Адель, остановись!» За дверью раздался вой и грохот. Надо сказать, что раньше я думала, что от раскрытия коварства мэра и понимания, что он и есть князь, я испытаю некое торжество, триумф даже. По факту был лишь страх за друзей и некая собранность, холодная отстраненность, которая пошла прахом сразу же после того, как я вышла из смежной комнаты и меня тотчас поймали в крепкие объятия. К сожалению или к счастью, у меня не было большого опыта драк, поэтому действовала я по наитию. В голове всплывало все услышанное разом, что надо ударить под коленку, двинуть затылком по подбородку и в заключении засветить по мужскому достоинству. Что я и пыталась провернуть, но получалось только трепыхаться, как беспомощная рыба. «Тихо!» – ухо коснулось теплое дыхание. «Хватит биться! Я не враг!» «А кто ты еще?» – зло спросила я, на миг замирая, а после начиная вырываться с удвоенной силой. «Жених твой, в перспективе любимый. Зачем ты вообще убежала?» Я повернула голову и посмотрела прямо в стальные глаза мэра. «Адар, представь картину. Ты идешь, вокруг тебя нечисть и не пытается тебя убить. Разумеется, я подумала, что вы заодно». Про одержимость я тоже хотела брякнуть, но вовремя прикусила язык. «Нет, я с ними не заодно», – серьезно проговорил Ибисицкий. «Да? Правда, правда, правда, конечно, верю». «Хорошо», – кивнула я, здраво рассудив, что бодаться вот так вот посреди коридора нет смысла. «Пойдем, нам надо проверить твои книги». «Они в подвале», – медленно сказала я, не собираясь вести возможного злыдня убивца гримуаром. «А почему в сторону спальни бежала?» Испугалась, неслась, куда глаза глядят. Внезапно похолодало, и в воздухе появился силуэт леди Мириам. «Госпожа, атака отбита». «Да?» – возрадовалась я. «Мы обезвредили тех, кто принес стабилизирующие портал устройства. После этого часть нападающих затянула обратно в процессе схлопывания переходов. Остальных мы нейтрализовали. Даже спрашивать не буду, где именно у меня сейчас склад с оторванными руками, ногами и головами. Потому что, возможно, в холле, где было грандиозное побоище. Тогда скорее вперед, в мою спальню». «Ты же говорила, что они в подвале». «Мало ли, что я там говорила в состоянии шока». С достоинством истинного преемника Сарочки отозвалась я. «Ну да, ну да», – глубокомысленно покивал мэр. Дальше я попыталась со всей силы намекнуть, что так как достопочтенная и бесицкая сволочь еще не мой муж, то не может следовать за мной в спальню. В ответ достопочтенная сволочь любезно сообщила. «Милая Адель, в спальне моей невесты такой проходной двор, что если там постоит будущий супруг, ничего плохого не случится». Это он на доносы Бетси намекает? К нам присоединился потрепанный коллегами из соседнего нечистого клана Лаор. «Кстати, давно хотел спросить, а тебя вот ни капли не смущает, что я тут живу?» «Разве что чуть», – не размыкая губ, улыбнулся мэр. «Но я прекрасно знаю, что, во-первых, ты весьма заинтересованное в долгой жизни существо, а интрижка с этой девушкой точно не будет способствовать ее продлению. И ты прекрасно это осознаешь. А во-вторых, как ни странно, я уверен в Адель». «Это как? Даже я задачилась. Она девушка весьма сдержанного воспитания, и что-то ей могло грозить только в обществе магистра Рейвенса. Но так как Адель не только воспитанная, но еще и умная, все обошлось. Да, милая?» «Вот это самоуверенность, конечно». «Я за доверие в отношениях», – лучезарно улыбнулся мне Адар. А после обратился к Лаору. «А всех, кто это доверие пытается пошатнуть, можно легко и просто убрать из поля зрения моей прекрасной невесты». «Прямо-таки легко и просто?» – хмыкнул инкуб, который, по всей видимости, считал, что его вот так просто в гроб не положишь. «У меня есть некоторый опыт». Глаза Дара вновь стали стальными и холодными. А я посмотрела на них. Потом на леди Мириам, и скорее угадала по ее губам, чем услышала. Павлины. кивнула в ответ и, развернувшись, отправилась в свою комнату. С каждой секундой все ускоряя шаг. Мое сердце сбилось с ритма, еще на подходе, когда я увидела висящую на одной петле обугленную дверь. В спальне все пребывало в раздрае. Половина комнаты явно побывала в пожаре. И посреди выжженного пятна лежал закопченный прямоугольник. Безжизненно повисла, на удивление, чистая алая закладка. Фоля! Не помню, как я оказалась рядом с гримуаром. Просто в следующее мгновение стояла возле него на коленях и сжимала руки. Не знаю, смогу ли коснуться. Да и вообще хоть что-то сделать. Вдруг еще не все потеряно. Вдруг я его поврежу тем, что попытаюсь открыть, например. И где Сара? И Матильда? Она лежала на кровати. Но теперь постель была пуста. «Адель!» Хрипло донеслось из книги, и на выжженной обложке открылись веки покрасневших глаз. «Адель, они их забрали. Забрали мою Сарочку!» «Фоля!» Больше он ничего не сказал. Глаза закатились, а закладка... Закладка начала стремительно темнеть. Алый перетекал в цвет запекшейся крови, и почему-то это внушило в меня ужас. Я попыталась сложить дрожащие пальцы в специальном символе, чтобы начать делиться своей энергией. Но непослушные руки никак не хотели изображать нужный паз. С каждой секундой все более высокими волнами накатывали отчаяние и бессилие. «Адель, успокойся», – тихо проговорила леди Мириам. «Он еще… в общем, в нем теплится энергия. Как помочь? Заверни в ткань, чтобы не повредить пальцами, и давай отнесем в ритуальный зал и доверим его алтарю. Если попросить, тот способствует быстрому восстановлению». Матильда начала приходить в себя от одного флера силы Харвисов в поместье, а тут будет концентрированная. Я подорвалась и стянула простынь. Осторожно переложила туда темный гримуар и, завернув на весу, понесла вслед за Мирием к знакомому залу. Путь туда я не запомнила. Он просто слился в череду каких-то обрывочных картин. Вот Лаор заверяет меня, что все будет хорошо. И он прямо сейчас отправится искать Сару. По свежим следам. Вот мэр открывает передо мной двери, придерживает ветки по дороге, стоит и пристально наблюдает за общением с алтарем. Родовая Каменюка и не подумала проявлять альтруизм. Для того, чтобы алтарь поделился силой и позволил опустить Фолю внутрь себя, к скрижалям, мне пришлось поить его кровью, смешанной силой. Такой вот гурман. Так что на одном запястье я кожу резала обычным ножом, а на другом специальным, что отворял те вены, по которым текла Роа. Путь домой в моем сознании вовсе не отпечатался. Ночь выдалась нелегкой. Сначала я не могла найти покоя и устроиться хоть где-нибудь. Нарезала круги по особняку, надеясь найти Сарочку. Мои надежды можно было назвать глупостью, но я не могла просто сидеть, сложа руки и ждать. Ждать чего? Когда с моим гримуаром поступят так же, как и с Матильдой? В один момент я поняла, что стою у распахнутой входной двери. В прихожую врывается порывистый ветер вместе с мелкими и колючими снежинками. Первый снег, но он совершенно не радовал. Я попыталась двинуться вперед, но так и не смогла сдвинуться с места. Оглянулась и увидела, что меня удерживают за руку. «Не думай, что на улице холодновато для прогулки в одном платье и в туфлях на босую ногу», – раздался уставший голос лорда Ибисицкого. «Отпустите меня». Я дернулась, но не смогла выпутаться из схватки. «Я хочу подышать воздухом». «Отпущу», – отозвался он. «Только ночной променад отменяется. Дыши в доме сколько хочется. Воздуха достаточно. Но не делай глупости, Адель. Твой гримуар уже ищут». Мне захотелось громко и издевательски расхохотаться. «Ищут? Те же твари, что и похитили? Или у вас в тайнике еще какие-то зверюшки из Теоса принесены?» «Вам не кажется подозрительным то, что бой закончился с вашим приходом?» Вздохнув, спросила я. Посмотрела прямо на него, будто бы смогу поймать на лжи. «Мы снова на «вы»?» – вскинул бровь лорд Ибисицкий. Я поджала губы и продолжила ждать его ответ. «Я не знаю, что тебе ответить, Адель, чтобы тебя успокоить, потому что лично мне это не кажется подозрительным. Я думаю, что они добились своей цели». И дальше им было бессмысленно оставаться здесь. Ты ведь заметила, что никто физически не пострадал. И действительно, не считая парочки царапин, твари слугам не навредили. и, по сути, сражались лишь с Лаором и с призрачной гвардией. Разве что все знатно перепугались. «Адель, я тебя уверяю, что не причастен к нападению на особняк. Сама подумай, зачем мне тогда было тратить деньги на его ремонт?» Но как бы слова мэра логично не звучали и не ложились на эту всю историю, я не верила ни одному его слову. «Иди отдохни. Если появятся новости, я обязательно тебе сообщу», – велел мужчина, коснувшись моей поясницы. Его прикосновение в этот момент было подобно ожогу. Я отшатнулась и, развернувшись, пошла вглубь дома. «Спокойной ночи!» – прилетело мне в спину. Я не ответила и ускорила шаги. Решила пройтись с поисками по первому этажу и замерла. Едва дошла до небольшой комнатки в дальнем крыле. И эта находка выдернула из меня последний стержень. Я сложилась пополам. Не в силах больше справиться с той тяжестью, что легла на плечи и давила. Лесли сидела, прислонившись спиной к стене, и смотрела перед собой остекленевшими глазами. Словно живая, расслабленная. Она больше не щурилась, силясь видеть лучше. Ее черты лица были сглажены. «Нет, не может быть», – пробормотала я, качая головой. Тронула ее руку, холодную, безвольную, и глазам выступили слезы. Ведь Адар сказал, что никто не пострадал. Над телом пожилой служанки я проплакала полчаса, пока меня не обнаружили оставшиеся, не разбежавшиеся слуги. Все же в клятве на крови есть свои плюсы. Оказывается. Иначе осталась бы я тут одна. Бетси увела меня в спальню, где из угла в угол носилась Морель. Увидев меня, она встревоженно подбежала ко мне. «Адель, вот ты где? Что с тобой? Болит что-то? Тебя не ранили? Я тебя ищу, ищу!» — причитала она, при этом сканируя на предмет увечий. «Все хорошо, Морель», — вздохнув, произнесла я. «А Сара?» «Ее не нашли. Новостей нет. Только со мной все было в порядке. А вот пожилая служанка погибла. Я не исключаю, что из-за испуга у нее могло остановиться сердце, что ей никто не навредил, но все равно было безумно жаль». В спальне я долго сидела и смотрела в стену, не в силах собраться с мыслями. Все внутри меня стремилось к действиям, а я не знала, что делать. Я хотела, но не могла ничего сделать. Куда бежать? Куда стучаться? Как быть? Была бы рядом Сарочка, она бы обязательно дала совет. Но ее не было, а я тонула в вязком отчаянии. Еще немного и погружусь по самую макушку и захлебнусь. «Все будет хорошо, Адель». Морель погладила меня по руке. «Ты знаешь, княжуля та еще штучка. Она не даст себя в обиду. Скорее всех вокруг обидит. Вот увидишь, ее Лаор найдет целой и невредимой». Мышка старалась меня приободрить, но я слышала, как дрожал ее голос, а черные глазки подозрительно блестели. Не только я ощущала себя беспомощной. Мы с Морель оказались совершенно непригодной боевой единицей. Но даже призрачная гвардия Харвисов и Лаор не смогли уберечь Сару и Матильду, а также Лесли. В конце концов я все же уснула, даже не переодевшись. Только короткие часы сна не принесли мне ни расслабления, ни облегчения. А утром я проснулась разбитой и уставшей. Подорвалась тут же с кровати и побежала вниз, чтобы поймать Бетси и узнать новости. Хоть какие. Вернулся ли Лаор? А мэр что-то передавал? Я помню, что он на ночь оставался в особняке, чтобы защитить, если нападавшие вернутся. Или замести следы за своими посредниками. Я не могла чисто физически доверять Адару и Бесицкому. И чем дольше я думала о вчерашнем, тем больше начинала верить в то, что это все дело рук столичного мэра. Он все подстроил. Втерся ко мне в доверие, усыпил бдительность. «Бетси, Лаор не появлялся?» — спросила у экономки. Я застала ее на лестнице, ведущей на первый этаж. Женщина нахмурилась и покачала головой. «К сожалению, нет. Но вам лорд Ибисицкий оставил послание». Она извлекла из кармана форменного платья плотную белую бумагу, сложенную пополам. Я без особого энтузиазма взяла лист, развернула и вчиталась в ровный почерк. «Пока нет новостей, Адель. Но не беспокойся. Мои люди делают все, чтобы найти госпожу Сару. К тебе скоро подъедет модистка и поможет собраться на свадьбу. Напомню, я зайду за тобой в 5. Твой Дар». Я сама не заметила, как письмо в моих руках медленно начало тлеть, а потом осыпалось пеплом на ковер. В другой день я бы распереживалась о сохранности имущества, но сейчас мне было плевать и на ковер, и на ремонт. Для меня эти слова прозвучали как насмешка, будто он сказал: «Я похитил твою подругу», издеваясь над другим гримуаром, «а ты молча будешь сопровождать меня на свадьбе своего бывшего с моей дочерью». И ведь так и есть. Я буду молча его сопровождать, потому что у меня нет выбора. Ведь на кону слишком многое. Моя лавка и нечисть. Моя семья. «Все хорошо, госпожа?» – встревоженно спросила Бетси. Я перевела на нее растерянный взгляд. «Вы горите. Может, позвать лорда Ибисицкого?» «Все в порядке», – нервно отозвалась я, стряхивая с плеч яркие огоньки. «А завтрак?» – начала говорить женщина. Едва я справилась с собственными эмоциями. «Пока не голодна», – бросила я, разворачиваясь и начиная идти в сторону зимнего сада. «Сколько бы я ни проходила мимо того моря цветов, что были высажены здесь, я всегда тормозила, любовалась ими с восхищением, нюхала тонкий аромат, исходящий от бутонов. Но сегодня я прошла мимо, даже не взглянув на розы. Внутри меня словно находилась пружина, которая с каждой минутой сильнее напрягалась. Сворачивалась, копила силы, чтобы с размахом раскрыться и выплеснуть целый сундук эмоций. Посещение Фолика ничего мне не дало. Едва ли его состояние улучшилось. Он все так же лежал на алтаре, а закладка безжизненно висела. Я несколько минут стояла и словно бы ждала, что он очнется и скажет что-то типа: «Адель, мы поймаем обидчиков Сары и принесем жертву в ужасно кровавом ритуале». И в этот раз я готова была слушать все подробности этого ритуала, до мельчайших деталей. Но он так и не шевельнулся. Ближе к назначенному времени в дом явились выписанная мэром модистка и посыльный, который принес несколько футляров с украшениями. Судя по их количеству, меня как минимум хотели нарядить как ель в ночь новогодия. У меня особого энтузиазма не было. Я лишь скользнула взглядом по бархатным темно-синим коробочкам. «Адель, не переживай ты так», – шепнула мне мышка. «Лаор же ищет Сарочку. Наверняка он уже напал на след преступников». «Наверное». Я попыталась ободряюще улыбнуться ей, даже кивнула. Но ее совету не могла последовать, потому что я совершенно не знала, как действовать. У меня не было связи с наемником, а никому, кроме него, сейчас нельзя было доверять. Разве что лорд Рейвенс. Но этот вариант я решила отложить до того момента, как мои подозрения по поводу мэра подтвердит медальон. Пока камень на нем оставался белым, но я все время смотрела на него, чтобы не упустить момент истины. На свадьбу меня собирала Бетси наравне с модисткой, которая и шила наряд, и сейчас нужно было лишь немного подогнать его по фигуре. Для меня сборы прошли как в тумане. Я не следила за тем, как делали мне макияж, не участвовала в выборе лака для ногтей, не смотрела за тем, как мне укладывают волосы. «Вы просто великолепны, госпожа!» С восхищением отзывалась то и дело моя экономка. «Да-да, а уж этот оттенок волос, леди, я впервые вижу настолько яркий и сочный рыжий цвет». «Удивительная красота!» – вторила ей модистка. Я лишь вежливо им кивала. С каждой минуты напряжение во мне росло. Я хотела каких-то действий по спасению Сарочки, но послушно выполняла расписанный план от ее похитителя. Во мне крепла уверенность, что виновник всего находится рядом, и он никто иной, как лорд Адар Ибисицкий. Все указывает на него. Он внезапно появился в моей жизни, и после этого на ауре возникла печать принадлежности. Вокруг него столько ходит слухов, а еще он знал, как никто лучше, план поместья. И даже выбрал идеальное время для вторжения. Ведь мэр за мной следит. Одним из шпионских устройств является помолвочное кольцо-артефакт на моем пальце. А когда мне сообщили о завершении сеанса красоты, лишь тогда я бросила в зеркало рассеянный взгляд. И то скорее для приличия. Растянула губы в улыбке. Бесцветно поблагодарила. На мне уже было надето то самое платье небесно-голубого цвета, что Сара назвала Золушкиным. Последним штрихом стал ювелирный гарнитур, состоящий из длинных сережек с крупным сапфиром и россыпью сияющих бриллиантов, колье, которое мягко легло на шею, и тонкие браслеты, надевающиеся поверх белых перчаток. И совершенно лишним элементом образа стал детектор, замаскированный под кулон. о чем мне и сообщила женщина, что помогала с одеждой. «Леди Харвис, вам придется снять вашу цепочку». Камень на подвеске до сих пор был светлым, поэтому оставить его дома я не могла. «Можно повесить его на редикюль?» – спросила я, заводя руки за спину и снимая артефакт. Элия задумчиво покрутила в руках мой редикюль и кивнула. «Хорошее решение. Это будет выглядеть стильно и элегантно. Пока камень не поменяет цвет на красный», – подумалось мне. «Госпожа, прибыл лорд Эбисицкий», – с поклоном сообщила мне Бетси. Я до легкой боли выпрямила спину, развернула плечи и пошла вниз, к ожидающему меня градоначальнику. Лорд Эбисицкий выглядел потрясающе. Светлые волосы собраны, в костюме темно-голубого цвета с серебряной вышивкой. По его крою, стилю и оттенку было видно. Мы пара. Украшения на Мэри были тоже сапфирами и бриллиантами. Запонки, булавка для галстука и часы с платиновой длинной цепочкой, которые он извлек, чтобы свериться со временем. Едва я пошла к нему. Руку не подала, осталась стоять поодаль. «Ты прекрасна, Адель», – с восхищением отозвался мужчина, преодолев расстояние между нами. Взял мою ладонь и поднес к губам. Оставил поцелуй, но не спешил выпускать из мягкого, но в то же время стального захвата. «Спасибо». К горлу подкатывала тошнота, но я упрямо смотрела прямо в лицо Адара. Куда он мог спрятать Сарочку и Матильду? С какой целью он их похитил? «Алаор, его нет почти сутки. Они прикопали ли его где под кустом? Я помню, как мэр с намеком говорил наемнику, что у него есть опыт в устранении подобных ему. Или мне показалось, что он имел в виду именно это, но теперь все его слова звучали слишком зловеще и наводили на страшные предположения».